Жозе, красный Мефистофель, в испанском национальном плаще, в остроконечной шляпе с красным пером и туго набитым кошельком в кармане, скоро увидел себя подле балерины, поразившей его своим роскошным станом. Красавица, по-видимому, набросила на себя шелковую юбочку и тюлевую шаль вовсе не для того, чтобы скрыть свои роскошные формы. Кокетливая шелковая юбочка была так коротка, а тюль так прозрачен, что Жозе не мог на нее налюбоваться. Прекрасная же балерина, увидев Мефистофеля, тотчас подошла к нему и, улыбаясь, вложила свою круглую мягкую руку в его. «Пойдем, черт!» — крикнула она с резвостью, свойственной только ветреной француженке. «Пойдем, будем веселиться, танцевать, а потом приходи ко мне». «Хорошо, мой ангел!» — прошептал Мефистофель и обвил рукой талию резвой балерины, чтобы под звуки громкой музыки промчаться с нею в вихре вальса по зале. Мефистофель крепко прижал ее к себе, и странная пара закружилась. «Довольно, довольно, черт!» — с трудом произнесла обессиленная балерина. «Ты знаешь, что черт тоже ангел!» — шепнул ей на ухо Жозе, еще крепче прижимая ее к себе, хотя и падший. В это время в тускло освещенной боковой зале, все ниши которой были заняты пирующими парами, взад и вперед прохаживались венецианский дож и Ромео, любуясь на пеструю толпу масок. «Посмотрите, какая соблазнительная дебардеза!» — прошептал инфант Аронта, показывая на прекрасно сложенную маску, прогуливающуюся под руку с гречанкой. «Какой роскошный стан! Какая маленькая ножка в прелестном башмачке!» «Ну, князь, не углубляйтесь слишком в созерцание этих красавиц», — сказал дон Олоцага, улыбаясь. «Мне кажется, это цветки с двусмысленным запахом». «В маскараде это все равно», — отвечал молодой князь. «Пойдемте, дон Олоцага, будем веселиться». «Помните, князь, мы пришли сюда для того, чтобы подсмотреть за прекрасными графинями де Солиньон, придворными дамами императриц. Кто знает, может быть, под этими очаровательными масками и скрываются резвые графини. Пойдемте к ним, они во всяком случае прекрасны, значит, мы могли ошибиться только относительно их имени. Да ведь это все равно, дон Олоцага, мы обожаем красоту, а не имя». Гречанка и ее очаровательная подруга улыбнулись. К ним подошли молодой князь и дон Олоцага, взяли их под руки и, весело болтая, шутя и смеясь, вошли в зал. Вдруг Олоцага почувствовал, что его кто-то тронул за плечо. Он обернулся. Позади него стоял Мефистофель. Салевстиан хотел подойти к неприятной красной маске, но с ним под руку шла прекрасная гречанка. Раздался хриплый смех, и Олоцага с ужасом вспомнил монаха в парке Фонтенбло. Он хотел бежать вслед за ним, чтобы узнать, кто он такой, но маска уже с изумительной быстротой исчезла в толпе. Олоцага был почти уверен, что этот Мефистофель и подслушавший его в парке монах одно и то же лицо. Он попробовал, разговаривая с прекрасной гречанкой, подавить в себе неприятные впечатления, произведенные отвратительной маской, и, увидев вдали молодого князя, весело разговаривавшего с кокетливой дебардезой, не мог удержаться от улыбки, узнавая в маленькой прекрасной гречанке графиню де Солиньон, хотя она отнекивалась и даже отрицательно покачала головой, когда он нарисовал на ладони ее маленькой тоненькой ручке букву «С». «Это непростительно с твоей стороны, прекрасная маска», — сказал он ей. «Это преступление, которого тебе не простят боги этого бала, что ты не признаешься в том, что я тебя узнал. Я даже нарисовал на ладони твоей первую букву твоей фамилии, а ты отрицательно качаешь головой. Какому же наказанию подвергнут меня боги за это преступление?» — спросила очаровательная гречанка. «Твое преступление искупится только 10 поцелуями», — сказал Олоцага, внутренне смеясь над собой. «О, гордый дож! Какой ужасный приговор! Нет тебе пощады, нет снисхождения. Если ты признаешься, прекрасная гречанка, я сниму с тебя половину наказания. Если же нет... Но кто же, по-твоему, должен решить наш спор?»